Тофель говорил правду. Постройка оказалась очень древней и почти развалившейся. Покривившиеся колонны, некогда обмазанные белой звездкой, облупились и обнажили гнилое трухлявое дерево. Кое-где были в окнах выбиты стекла, трава росла местами на замшелой, позеленевшей крыше. Флюгер на башенке печально склонился на бок. В саду под коряво разросшимися деревьями стояла сырая и холодная темнота. Крапива, лопухи, гигантские репейники буйно торчали на местах, где когда-то были клумбы. Все носило следы одичания и запустения. Цвет обошел вокруг дома. Все наружные двери, парадная, балконная, кухонная и задняя, ведшие на веранду из разноцветных стекол, были заперты на ключ. С недоумением, скукой и растерянностью вернулся Цвет к экипажу. «А где б мне здесь, дяденька, ключи достать?» — спросил он. «Всюду заперто». «А чей я знаю?» — равнодушно пожал плечами мужик. «Могуть у господина урядника, чьи у станового, чьи у соцкого, а мабуть у старосты альбо учителя. Теперьчки все забули про цей бисово кубло, и хозяина нема ему. Вы меня прости, извините, а тільки люди недобрые балакают про вашего родича. Бачите, таке зробило, що, кажуть, поступило на службу до сумоду чертяки и загубил свою душу, а не за собачий хвіст. И вас, паничу, нехай боронить Господь Бог и святий Микола». Он едва заметным движением перекрестил пуговицу на свитке. Внезапно откуда-то сорвался ветер, обвисшая половина ворот пошатнулась на своих ржавых петлях и протяжно заскрипела, точь в точь, как голос Тофеля, — подумал Цвет, и в тот же миг рассердился на себя за это назойливое воспоминание. «А ну, садайте, паныча, скорейший, поедем-то до села», — сказал хохол. Опять пришлось переправляться через плотину и подниматься вверх в червоны. После долгих розысков, наводивших суеверный ужас на простодушных поселян, Цвет отыскал, наконец, след ключей, которые, оказалось, хранились уже много лет у церковного сторожа. Сообщил им об этом священник. У него Иван Степанович немного передохнул и даже выпил чашку чаю, пока толстопятая девчина-габка бегала за сторожем. Батюшка говорил, поглаживая рукою пышную сидеющую бороду и сверля Цвета острыми маленькими опухшими глазками. «Как человек до известной степени интеллигентный, я отнюдь не разделяю глупых народных примет и темных суеверий. Но как лицо духовное не могу не свидетельствовать о том, что в творениях отцов церкви упоминается, и даже неоднократно, о всевозможных кознях и ухищрениях князя тьмы для уловления в свои сети слабых душ человеческих. И потому, во избежание всяких кривотолков и разных бабьих забубонов, позволяю себе предложить вам хоть на сию ночь мое гостеприимство, постелит вам вот здесь, в гостиной, на диванчике, не весьма роскошно и, пожалуй, узковато, но, извините, чем богаты. А дом успейте осмотреть завтра утром. Поглядите, какая тень на дворе». Цвет обернулся к окнам, они были черны. Ему хотелось принять предложение священника, потому что изморенное дорогой тело просило отдыха и сна, но какое-то властное и томительное любопытство неудержимо тянуло его назад, в старый заброшенный дом. Он поблагодарил и отказался. Пришел церковный сторож, древний, маленький старичок, уже не седой, а какой-то зеленоватый, и так скрюченный ревматизмом, что, казалось, он все время собирается встать на четвереньки. В руках он держал большой фонарь и связку огромных ржавых ключей. На прощание батюшка дал Цвету запасную свечку и пригласил его на завтрак к утреннему чаю. «Если что понадобится, рад служить по-соседски. Как-никак, а будем жить рядом. Но простите, что не провожаю лично. Народ у нас сплетник и дикарь, и даже многие склоняются к унии». Ночь была темна и беззвездна, с легким теплым ветром. Светло-желтое мутное пятно от фонаря причудливо раскачивалось на колеях, изброждавших дорогу. Цвет не видел своего провожатого, шедшего рядом, и с трудом разбирал его слабый, тонкий, шамкающий голос. Старик, по его словам, оказывался единственным бесстрашным человеком во всем червоном, но Цвет чувствовал, что он привирает для собственной бодрости. «Чего мне бояться? Я ничего не боюсь. Я солдат. Еще за Николая, за Первого, Севастопольский». И под турку ходил. Солдату бояться не полагается. 15 лет я сторожем при церкви на кладбище. 15 лет моя такая должность. И скажу, все пустое, что бабы брешут. Никаких нет на свете ни оборотней, ни привидений, ни ходячих мертвяков. Мне и ночью доводится иной раз ходить на кладбище, в случае воры или шум какой, и вообще, и хоть бы что. Которые умерли, они сплят себе тихесенько на спинке, сложивши ручки, и не мур-мур. А нечистая силтка была в прежние времена, была действовала еще, когда было припасное право, когда мужик у помещика был в припасе. Тогда бывал иной землячок, отчаявшийся душу продавал нечистым. Это бывало. А теперь вся чертяка ушла на зализную дорогу, да на пароходы, чтоб ей пусто было. Вот еще по электричеству работает. Старик, а за ним Цвет, прошли через ворота, уныло поскрипывавшие голосом Тоффеля, вдоль черной аллеи, глухо шептавшей невидимыми вершинами до самого дома. Долго им обоим пришлось повозиться с ключами. Покрытые древней ржавчиной, они с трудом влезали в замки и не хотели в них вращаться. Наконец, после долгих усилий, подалась кухонная дверь. Кажется, она не была даже заперта, а просто уступила сильному толчку. Старик ушел, отдав Ивану Степановичу свой фонарь. Цвет остался в пустом и незнакомом доме. Он не испытывал страха. Ужас перед сверхъестественным, потусторонним, был совершенно чужд его ясной и здоровой душе. Но от дороги у него сильно болела голова, все тело чувствовало себя разбитым, и где-то, глубоко в сознании, трепетало томительное любопытство и смутное предчувствие приближающегося необычайного события. С фонарем в руке обошел он все комнаты нижнего этажа, странно не узнавая самого себя в высоких, старинных, бледно-зеленых зеркалах, где он сам себе казался кем-то чужим, движущимся в подводном царстве. Шаги его гулко отдавались в просторных пустынных покоях, и было такое ощущение, что кто-то может проснуться от этих звуков. Обои оборвались, отклеились и свисали большими колеблющимися лоскутами. Все вкоробилось, сморщилось от времени и издавало тяжелые старческие вздохи, кряхтения, жалобные скрипы. И иссохшийся занозистый паркет, и резные раскоряченные стулья, и кресла красного дерева, и причудливые фигурные диваны с выгнутыми в виде раковин спинками. Огромные шатающиеся хромоногие шкафы и комоды, картины и гравюры на стенах, покрытые слоями пыли и паутины, бросали косые движущиеся тени на стены. И тень от самого Цвета то уродливо растала до самого потолка, то падала и металась по стенам и по полу. Тяжелые драпри на стенах и дверях слегка пошевеливались своими мрачными глубокими складками, когда мимо них проходил одинокий, затерянный в безлюдном доме человек. По винтовой узенькой лестнице Цвет взобрался наверх, во второй этаж. Там все комнаты были завалены и заставлены всяким домашним скарбом, поломанной мебелью, кучами тканей, сундуками, рогожами, корзинами, связками старых газет. Но две комнаты сохранили живую своеобразную физиономию. Одна из них раньше служила, вероятно, спальней. В ней до сих пор еще сохранились умывальник, туалетный стол и зеркальный гардеробный шкаф. Вдоль стены стоял прекрасный старинный турецкий диван, обитый оленьей кожей, такой ширины и длины, что на нем могли бы улечься поперек 6 или 7 человек. На полу лежал огромный, чудесных красных тонов текинский ковер. Другая комната несколько больших размеров сразу удивила и очаровала Цвета. Она одновременно походила и на редкостную любительскую библиотеку, и на кабинет чертежника, и на лабораторию алхимика, и на мастерскую кузнеца. Больше всего занимал место зияющий черной пастью горн с нависшим челом, сложенный из массивного прокопченного кирпича. Около него, сбоку на подставке, помещались раздувательные двойные меха. Один круглый треногий стол был уставлен ретортами, колбами, пробками, тиглями, мензурками, термометрами, весами всяких родов и многими другими инструментами, смыслы и назначения которых Цвет не в состоянии был постичь. Однако он заметил, что на многих из хрустальных флакончиков, наполненных порошками и жидкостями, приклеены были этикетки с рисунком мертвой головы или с латинской надписью «Венена» — «Яд». Другой стол, ясеневый, большой, на козлах, похожий на обычные чертежные столы, был завален папирусными свитками, записными книжками, исчерченными и исписанными листами бумаги, циркулями, линейками, а также книгами всяких форматов. Впрочем, книги были повсюду, на стульях, на полу и, главным образом, на дубовых полках, прибитых вдоль стен в несколько этажей, где они стояли и лежали в полнейшем беспорядке, все очень старинного, солидного вида, большинство инфолио, форматом в половину бумажного листа, в толстых кожаных переплетах, на которых тускло поблескивало золотое тиснение. Два предмета на ясеневом столе привлекли особенное внимание Цвета. Небольшая фут длиной черная палочка. Один из концов ее обвивала несколько раз золотая змейка с рубиновыми глазами, а также шар величиною в крупное яблоко из литого мутного стекла или полупрозрачного камня, похожего на нефрит, опал или сардоникс. Палочка была тяжела, как свинцовая или налитая ртутью, и чрезвычайно холодна на ощупь. Шар же, когда он взял в руку, поразил его своей легкостью, хотя не было сомнения в том, что он состоял из сплошной массы. От него исходила странная, точно живая теплота, и в глубине его, в самом центре, рдел странный, густой, и в зависимости от поворотов около фонаря, то бархатно-зеленый, то темно-фиолетовый крошечный огонек. Поверхность его под пальцами давала ощущение, подобное тому, какое дают тальк, стеарин, мыло или слюда, но чувствовалось, что он прочен, как стальной. Поставив фонарь на стол, Цвет опустился возле него в глубокое, старинное, мягкое кожей кресло и, движимый каким-то необъяснимым, бессознательным любопытством, точно управляемый чьей-то чужой, нежной, но могучей волей, потянулся за одной из лежавших на столе книг, переплетенной в ярко-красный софьян, и раскрыл ее. На самом верху, первой, обычно пустой страницей, выцветшими рыжими чернилами, очевидно гусиным пером, четким старинным почерком с раздельными буквами в словах, с «Н», похожим на «Т», и «Д» на «П», тем характерным почерком конца 18-го столетия, который так наивно схож с печатным курсивом того времени, было очаровательно красиво выведено. «Сия книга замет, наблюдений и оптов, начата отставным лейб-гвардии поручиком князем Никитой Федоровичем Калязиным апреля 11-го дня 1786 года в усадьбе Свистуны Калязинской вотчины Пензенской губернии. Несколько ниже, посредине страницы, круглым почерком николаевских времен со множеством завитков над большими буквами и с закорючками на хвостах выступающих букв вроде «Р», «Д», «У», «З» и тому подобное стояло. «Сию книгу разыскал на ларьке у Сухаревой башни 24 апреля 1848 года и того же числа приступил к ее продолжению дворянин Сергей Эрастович Гречухин, Москва, Сивцев, Вражек, свой дом». Еще ниже, мелким, легким, грациозным, без малейших нажимов, своеобразным почерком умницы, скупца, фантазера и математика: «По мере слабых сил буду продолжать этот великий труд, оставленный мне по завещанию, как неоцененный дар моим учителем и другом». Надворный советник Аполлон Цвет, 1899 год, апреля 3-го, УС, Червоный, Черник, Губ, Стародубского, У. С почтительным, тревожным и умильным чувством принялся Цвет бережно перелистывать одну с другой твердый, как картон, желтый, как слоновая кость, страниц. Но содержание книги было выше тех средств, которыми Цвет располагал. На каждом шагу попадались в ней места, а порой целые страницы, писанные по-французски и по-немецки, часто по-латыни, реже по-гречески. Иногда же встречалась пестрая восточная вязь, не то арабская, не то еврейская. Из латинских слов Цвет кое-как с трудом, напрягая усиленно память, понимал десятое слово. Он когда-то в свое время дошел до четвертого класса классической гимназии, но целых изречений одолеть не мог. Русский текст двух первых владельцев книги был также чрезвычайно тяжел для разумения. Он был написан тем старинным, высокопарным, таинственным и туманным слогом, каким писали прежде розенкрейцеры, а потом масоны. Сравнительно понятнее были русские строки, набросанные изумительно красивым, прихотливым, тонким почерком покойного Цвета, но смысл их был или иносказателен, или содержал неинтересные, сухие и краткие заметки о погоде, об атмосферических явлениях, о некоторых открытиях в области химии, физики, астрономии, о кончинах никому неизвестных и ничем не замечательных людей. Зато многие места в дядином писании были, очевидно, зашифрованы, потому что представляли из себя, по первому взгляду, полную бессмыслицу. Однако Цвету после небольших попыток удалось найти ключ. Он был не особенно обычен, но и не чрезвычайно труден. Оказалось, надо было в каждом слове вместо первой его буквы подставлять букву, следующую за нею, в порядке алфавита, вместо второй — третью, вместо третьей — четвертую и так далее. Таким образом, в этих секретных записях буква «А» значила местоимение «Я», буква «К» — «Союз» и «ПЕСВ» расшифровывались в «Огонь». Часто встречающийся знак «ЕХТ» значил «Дух», «ТНСЖУ» читалось как слово, нелепое ГРЛБСП сначала «возьми», но и раскрытие шифра не повлекло за собой ничего нового. Разгаданные фразы выходили запутанными, величественными и темными, подобные изречения маракулов или духов на спиритических сеансах. Чтобы их одолеть, надо было быть алхимиком, астрономом, герметистом или теософом. Цвет же был всего-навсего скромным, сиротским чиновником и лишь недурным разгадывателем невинных журнальных ребусов и шарат. Однако через несколько минут его способность к раскрыванию замаскированных речей все-таки пригодилась ему. Вся книга была вперемешку с текстом испещрена множеством странных рецептов, сложных чертежей, математических, химических формул, рисунков, созвездий и знаков зодиака. но чаще всего, почти на каждой странице, попадался чертеж двух равных треугольников, наложенных друг на друга, так что основания их противолежали друг другу параллельно, а вершины приходились одна вверху, другая внизу, и вся фигура представляла из себя нечто вроде шестилучной звезды с 12 точками пересечений. Чертеж это так и назывался в дядюшкином шифре «Звездой Соломона». И всегда звезда Соломона сопровождалась на полях или внизу столбцом из одних и тех же 7 имен, написанных на разных языках, то по-латыни, то по-гречески, то по-французски и по-русски. Асторет, иногда Астарот или Аштарет, Асмодей, Велиал, иногда Авал, Бел, Вильзевул, Дагон, Люцифер, Малох, Хамман, иногда Амман или Гамман. Видно было, что все три предшественника цвета старались составить из букв, входящих в имена этих древних злых демонов, какую-то новую комбинацию. Может быть, слово, может быть, целую фразу, и расположить ее по одной букве в точках пересечения звезды Соломона или в образуемых ее треугольниках. Следы этих бесчисленных, но, вероятно, тщетных попыток цвет находил повсюду. Три человека последовательно, один за другим, в течение целого столетия трудились над разрешением какой-то таинственной задачи. Один в своей княжеской вотчине, другой в Москве, третий в глуши Стародубского уезда. Одно диковинное обстоятельство не ускользнуло от внимания цвета. Как фантастически не перестраивали и не склеивали буквы прежние владельцы книги, всегда и неизбежно в их работу входили два слога — «Са-тан». Яснее всего о бесплодности этих попыток высказался Аполлон Цвет в своей последней заметке на 236-й странице. Там стояли следующие зашифрованные слова, продиктованные отчаянием и усталостью. Подумать только. 17 букв, и из них надо выбрать 13. 5 найдено. Сатан. 2 раза А. Итого 4. Еще 11. Или 8. Или буква 5 повторяются. По теории чисел, возможно, миллионы комбинаций. Сочетание перемещений. Ключ к страшной формуле Гермеса Трисмегиста утерян. Кем? Великим Парацельсом? Этим всесветным бродягой и авантюристом Калиостро, все мы бредем ощупью, и только безумный случай может прийти на помощь счастливцу, или воля мудрых пропала безвозвратно. Ниже этих строк, немного отступя, стояли еще три строки, исписанные очень неразборчиво, дрожащей рукой. Чувствую упадок сил, заканчиваю свой труд, все напрасно, передаю следующему за мной, в ключе формула, в формуле сила. В силе власть, а цвет. У Ивана Степановича в кармане была записная книжка, а в ней всегда находился анилиновый карандаш. Цвет достал его, послюнил и с решимостью вдохновения написал на первой странице следующее. 26 апреля 1900 года сию книгу нашел в УЗ «Червоный», труд почтенных предшественников продолжен, канц, служ и цвет червоные. И когда он снова развернул книгу на удачу, на середине, она открылась как раз там, где лежала странная закладка. Тонкая, из желтоватой массы таблетка вершков 4 в квадрате с вырезанным на ней рисунком звезды Соломона и множеством крошечных сантиметровых квадратиков из того же материала. На каждом из них была выгравирована и выведена черным лаком латинская буква. Цвет перевернул книгу, взявший за оба корешка, и сильно потряс ее. Еще несколько квадратиков с легким стуком упали на стол. Цвет пересчитал. Их было 44. «Странно, — подумал он, — Неужели мне суждено открыть то, что не давалось трем умным и образованным людям на протяжении целого века? Ну что же, попробуем. В фонаре свеча догорала. Свет зажег запасную. Подержал ее тупой конец на огне и прилепил свечу прямо на стол. Фонарь же задул. Теперь ему стало светлее, уютнее и точно теплее. Он придвинулся еще ближе к столу и склонился над таблеткой. Ветер перестал трепаться за окнами. В комнате стояла глубокая, равномерная тишина. И у Света было такое чувство, что он один во всем мире сидит за своими костяшками в малом, тихом, освещенном пространстве, а жизнь где-то далеко, в темноте, в прошедшем, в будущем. Громко тикали карманные часы. Прежде всего он сложил из косточек и выровнял столбцом, как умел, имена этих злых и кровожадных богов. У него получилось ровно 7 строк по одному имени в каждой. Астарет, Асмодей, Дагон, Хамман, Люцифер, Молох, Велиал. И если он составлял их немного безграмотно или нескольких квадратиков ему не хватало, то, во всяком случае, все 44 костяшки пошли у него в дело, и уже больше не было сомнений в том, что он правильно стоит на пути своих предшественников. Потом он сложил по кучкам все одинаковые буквы. Кучка казалась 17. Опять верно, — подумал Цвет. Но в формулу входит только 13. 4 лишних. И почем знать, не повторяется ли какая-нибудь буква 2 или 3 раза в звезде Соломона. В звезде всего 12 точек. Значит, 13-е, и верно, самое важное, пойдет в середину. Если начать со слова «сатан», то не поместить ли «С» в центре внутреннего шестиугольника. И правда, у дядюшки сказано несколько страниц назад, «титул имени могущественного духа совмещает в себе мудрость змеи и блеск солнца». Конечно, «С». И Цвет поставил эту букву в центре шестиугольника, а по сторонам расположил другие буквы «А», «Т», «А», «Н». Начало вышло довольно удачным, но дальше дело не пошло. А темные указания покойного Аполлона Цвета не приносили никакой пользы. Насилуя свою память, Цвет придумывал самые ужасные фразы и составлял их из костяшек. «Во-ко-те-са-на-са-та-ное-а-дво-ко-те-са-тан-ве-ни-хус-са-та-на». «Зову тебя, сатана, призываю тебя, сатана, приди, сатана!» Но он сам чувствовал инстинктом, что заблуждается. И вдруг у него мелькнула в голове одна мысль, до того простая, даже пошлая, что она, наверное, никак не могла прийти в голову прежним, углубленным в высокую и тайную науку мудрецам, пересмотреть квадратики на свет. Через минуту его догадка дала блестящий результат. Он мог бы надменно торжествовать над бесплодными столетними поисками предков, если б по натуре не был так скромен. Из всех 44 квадратиков, которые он поочередно подносил к свече, 13 совершенно не пропускали света. Это были следующие буквы. А, А, Е, Ф, Г, И, М, Н, О, Р, С, Т. И в них также входили буквы, составляющие страшное, мудрое и блестящее имя Сатан. Оставалось только решить участь остальных 8 букв. Е, Г, И, М, О, Р, Ф. И поэтому, спрятав лишние косточки в карман, Цвет терпеливо и внимательно принялся передвигать маленькие квадратики по тем пунктам, где пересекались линии красивой шестиугольной фигуры со змеевидным «С» в центре. Делал-то левой рукой, а правой рассеянно постукивал по таинственному легкому шару черной палочкой, которую машинально взял со стола. Теперь он воочию убедился в бесконечном разнообразии расположения букв, слогов и слов. Он пробовал читать по линиям звезды Соломона справа и слева, сверху и снизу, по часовой стрелке и обратно. У него получались необыкновенные фантастические слова вроде «Афит», «Оник», «Гано», «Оэфте», «Офир», «Мего», «Аргме», «Обхари», «Тасеп», «Нилоно» и так далее. Но они ничего не значили ни на одном из языков.